Глава вторая. Оставшись одна, я испытала огромное чувство вины перед Пашкой и ощутила, как же мне без него холодно. Мы никогда не были идеальной семьей, и у нас были разногласия, но мы были вместе по той причине, что любили друг друга. Я подумала, что каждый день, прожитый без мужа, будет похож на зиму, холодную и пасмурную. И даже если изредка выглянет солнышко, то от этого не станет мне теплее. Через несколько часов позвонил Жорж и сказал мне, что он узнал, куда увезли Пашку, и уже успел у него побывать. Жорж уверил меня в том, что он сделает все возможное, узнает, кого можно подкупить, и постарается сделать так, чтобы Пашку отпустили под подписку о невыезде. «Я видел его сегодня», — успокоил меня Жорж. «И как он?» — задала я вопрос и вновь ощутила, как кольнуло в моем сердце. «Как он выглядит? Как себя чувствует?» Павел был немного бледный, но он держится молодцом. Увидев меня, сразу успокоился, и в его взгляде появилась надежда. Я успел его приободрить, сказал, чтобы он не падал духом. Я сообщил ему о том, что буду настаивать на его немедленном освобождении. «Жорж, ты только скажи, сколько денег нужно». «Я назову сумму в самое ближайшее время и сделаю все возможное», — заверил меня Жорж и тут же добавил. «Уже установлена личность сбитого пешехода». «Кто он?» «Мужчина, 40 лет, житель ближнего Подмосковья. Уже сообщили о произошедшей трагедии его родственникам. Я завтра же постараюсь с ними встретиться и попытаюсь хоть немного их расположить в сторону наших денег. Деликатно поговорю и посмотрю, можно ли с ними договориться. Я всегда на связи». Я не знаю, как я провела эту ночь, но, наверное, уснула только потому, что выпила коньяку. Этой ночью мне снился Пашка, сидящий в душной и мрачной камере, снизу доверху напичканной другими заключенными. Он держался за сердце, смотрел на потолок и говорил, что ему трудно дышать. Он так хочет домой. С утра я, недолго раздумывая, собрала сумку для мужа и поехала в СИЗО. Здание, которое напоминало кирпичную крепость. Отстояв сумасшедшую очередь, я все же попала в комнату, где принимали передачи, и поразилась хамству тех женщин, которые проверяли наши сумки. Вокруг все было какое-то мрачное и удручающее. На большом столе возле окошка я разложила все свои продукты. Как ни просила я взять хоть что-нибудь сверхположенного веса, бесполезно. В тот момент, когда меня заставили вытащить содержимое из каждой пачки сигарет, я не выдержала и расплакалась. Мне пришлось выкладывать сигареты в отдельный мешочек. Зубную пасту и шампунь из тюбиков пришлось выдавливать в пакеты. Таковы требования тюремной администрации. Когда я передала свой сверток, мне показалось, что женщина, принимающая передачу, откровенно надо мной издевается. «А бульонные кубики?» «Что бульонные кубики?» — дрожащим голосом произнесла я. «Их же можно передавать. На них нет никакого запрета». Я подумала о том, что Пашке будет намного приятнее пить горячий бульон вместо вонючей противной тюремной баланды. «Бульонные кубики нужно тоже развернуть», — язвительно заметила женщина. «Но ведь они же раскрошатся». «Я повторять 2 раза не буду. Карамельки тоже разворачивай», — злобно заметила женщина, и я, смахивая слезы, принялась разворачивать бульонные кубики. Люди, стоящие за мной в очереди, принялись раздражительно выражать свое недовольство. «Ты что очередь задерживаешь? Тебя не учили посылки передавать? Копаешься, как курица. Давай, нитками шевели. Тебя что, не учили? Все нужно передавать в целлофановых пакетах, а сигареты без пачек. Что можно, а что нельзя, почитай на стенде. Мы здесь уже устали стоять. Из-за твоей тупости всю очередь задерживаешь», — возмущались другие женщины. Стоявшая за мной старушка пришла мне на помощь и стала тоже разворачивать бульонные кубики и карамельки. «Я смотрю, у тебя в пакете все сигареты поломались», — заметила она. «Так они же в пачках не разрешают». «Ты прежде чем посылку собирать, в следующий раз прямо дома достань сигареты из пачек и перевяжи нитками или резинками, чтобы они не ломались. Я так всегда делаю», — посоветовала мне она. «Я в первый раз», — Теперь будешь знать. Мы все через это проходим. Я, когда в первый раз приехала, тоже неловкое положение попала. Привезла сыну его зубную щетку, а ее не приняли. Почему? Сказали, примут только новую. Я пыталась объяснить, что это личная щетка моего сына. Бесполезно. Они меня даже слушать не стали. Сказали, что у них микробов и заразы и так хватает. Чужие им не нужны. Можно подумать, что они такой чистотой отличаются, что просто деваться некуда. Нашли, что сравнивать. Домашние условия и собственный гадюшник. После того, как у меня приняли передачу, я вышла заплаканная, побледневшая, психологически надломленная. Я не привыкла и не умела унижаться, но из сегодняшнего дня жизнь не представляла мне больше никакого выбора. К тому моменту, когда я добралась до дома, я почувствовала себя полностью разбитой и подавленной. Приняв душ, я зашла в спальню и вздрогнула. Звонил уже почти разрядившийся телефон мужа. Подойдя ближе, я успела увидеть на экране телефона высветившееся имя Кристина, и аккумулятор разрядился. Недолго думая, я подключила к телефону зарядное устройство и обратила внимание на 3 непрочитанных сообщения. Как вы понимаете, не прочитать сообщения я не могла. Уж лучше бы я их не читала. «Пашенька, любимый, почему ты не приехал, как мы договаривались? Не позвонил, не предупредил. Я прождала полдня, я волнуюсь. Сообщи, все ли с тобой в порядке. Вечно твоя, Кристина». Прочитав это сообщение, я ощутила, как у меня на лбу выступил пот. Особенно мне стало плохо от слов «Вечно твоя, Кристина». Словно меня не существовало в природе. Другие 2 сообщения были приблизительно того же содержания. Не знаю, сколько времени я тупо смотрела на телефон, до последнего не веря, что данные сообщения адресованы моему мужу. Не придумав ничего лучше, я взяла телефон и набрала сообщение этой Кристине. «Кристина, между нами все кончено. Не беспокой меня больше. Я люблю свою жену. Павел». Какое-то время телефон молчал, но затем пришло ответное сообщение. «Паша, я не верю, что это сообщение написал ты сам. Чтобы я поверила в то, что это правда, набери мой номер и скажи мне это лично». От этого сообщения мне вновь стало не по себе, и я не могла не отметить про себя, что эта Кристина достаточно наглая и беспринципная девица. Проверив все последние звонки и сообщения, я пришла к неутешительному выводу, что Павел имеет с этой Кристиной долгую и постоянную связь. Правда, на сообщение данной особы он отвечает более сдержанно. «Приеду сегодня к 3, жди, Паша. Сегодня в час обедаем в нашем любимом ресторане на Ленинском». Надо же, у них даже есть любимый ресторан на Ленинском. «Так пусть эта Кристина ему и передачи таскает», — злобно подумала я и чуть было не швырнула телефон о стену. Меня успокаивала лишь одна мысль. Если бы мой супруг меня не любил, он бы никогда не взял мою вину на себя. Выходит, он любит меня и при этом встречается с любовницей? Чего ему не хватает? У нас был полный порядок как с духовной, так и с интимной жизнью. И все же что-то подсказывало мне, что их отношения с Кристиной не были слишком серьезными. Ведь мой супруг даже не соизволил предупредить о том, что какое-то время он будет отсутствовать. Наличие у моего мужа-любовницы не могло не изменить мое к нему отношение, и я просто не находила себе места. Мне казалось, что мы слишком много друг для друга значим, и нам обоим некогда размениваться по мелочам. Моего мужа всегда тянуло ко мне магнитом. И в глубине души я верила в то, что ему не хватает меня так же, как может не хватать воздуха. Не знаю зачем, но я тщательно пересмотрела все его вещи в надежде найти какие-то улики, и, зайдя в зимний сад, который по совместительству еще являлся Пашкиным кабинетом, включила его ноутбук, за которым он просиживал вечерами, иногда даже ночами. Пашка хорошо меня знал и был уверен, что без его разрешения я никогда не притронусь к его ноутбуку. Зачем? Ведь у меня был свой. Я понимала, что рыться в чужих вещах нехорошо, но меня вряд ли что-то могло остановить, потому что теперь я знала точно. Павел меня долго обманывал. Включив ноутбук мужа, я нашла папку с надписью «Личное» и, недолго раздумывая, ее открыла. Я рассчитывала найти здесь письмо от Кристины и узнать об их отношениях как можно больше. Но вместо этого я нашла то, что лучше бы не находила.